«Хочу сказать сразу», — заметил немец, указывая на Христофора Ивановича. «Старик не виноват». Корреспонденты улыбнулись. Немец был не дурак. Одним ходом он хотел расположить к себе и Христофора Ивановича, и присутствующих. Однако в начале анкета самое элементарное. «Итак, Ганс Гизе, 43 года, майор. Майор саперных войск, родом из Гамбурга, окончил строительный институт, женат». «Вы профессиональный военный?» — спросил Холп. Вопрос был для него важен. Под этим знаком он хотел рассмотреть происшедшее. «Да, инженер-мостовик», — ответил немец. «Вы знали погибшего прежде?» Инициативу диалога Холп взял в свои руки. Он был заинтересован в этом больше своего коллеги. «Знал ли я Фейге?» «Его звали Фейге?» «Да, Курт Фейге. Нет, я его впервые увидел здесь», — произнес майор, пораздумав и посмотрел в угол. Там висела шинель Фейге, что свидетельствовало, немец оказался за окном без шинели. «Сколько вы пробыли с Фейге здесь?» — продолжал спрашивать Холп. «7 или 8 дней?» «Нет, пожалуй, 7», — произнес Гизе не без смятения. Видно, он сейчас не мог решить, куда отнести последнюю ночь — к жизни или смерти погибшего. «Да, 7», — повторил он и с силой оперся о левое колено. Гизе волновался, нога вздрагивала. «Что он говорил вам о себе?» Майор взглянул на шинель и тотчас отвел глаза, будто в углу находилась не шинель Фейге, а он сам. «Он сказал, что ему 58, что он плотник или столяр, скорее плотник, что его призвали в прошлом году и определили к саперам, что он отец 4 сыновей, трое из которых призваны и уже погибли. Кого он винил в гибели?» Гиза посмотрел на Холпа внимательно. Он почувствовал в его вопросах некую тенденцию и, возможно, усомнился в том, что перед ним корреспондент. «Войну, конечно», — ответил Гиза. «Ваши беседы с ним были мирными?» «Да, разумеется», — поспешно подтвердил немец. «Что нам делить? В нашем положении...» «В ту ночь вы спросили», — сказал Холп, — «вот свидетель. Я даже могу сказать, о чем». Майор взглянул на Христофора Ивановича. «Не показалось ли немцу, что ключ от того, что произошло, в руках старика? Возможно, русский нес свою вахту у двери с этой целью, и он знает немецкий. О чем мы могли спорить?» «Я знаю, это был принципиальный спор о войне», — тут же реагировал Холп. Гиза опять взглянул на Христофора Ивановича, потом на шинель Фейге в углу. Их было двое. Он, Гиза, один. Фейге был человеком, как бы это сказать, нервным. Эти три сына, которых он потерял на войне, не шли у него из ума. Как мог, он старался отвлечься. «Вот видите?» Он протянул руку к тумбочке. «Нет-нет, не бойтесь, подойдите сюда. Теперь видите?» На тумбочке уместилась стайка птиц. Каждая с наперсток. Птицы были вылеплены из хлеба, вылеплены с завидным умением и точностью. «Взгляните! Взгляните на это пристальнее!» Он успокаивал себя этой работой. «Вот вам доказательство. Сумасшедший знает, что он сумасшедший. Он спасал себя». «Но тогда какой смысл спорить с сумасшедшим?» — спросил Холп. Прежде чем вопрос доходил до Гизе, он должен был обойти Тамбиева и подполковника. С английского на русский, а уже с русского на немецкий. Майор ждал, пока вопрос дойдет до него, ждал, запасшись терпением, и только все чаще вздрагивала его левая нога. «Когда вы в комнате вдвоем, нет иной возможности. Приходится говорить с сумасшедшим», — ответил майор. «Но вы говорили с ним о проблемах, о которых сумасшедшим не говорят». Вдруг выстрелил свой вопрос Галуа, выстрелил по-немецки. Он знал немецкий, знал, правда, ученически, но его познания в языке хватило, чтобы задать этот вопрос. Майор оглянулся на Галуа. Немец ожидал всего, но только не этого. «Нет-нет, тут определенная мистификация. Зачем вопрос совершал едва ли не кругосветное путешествие, если человек, говорящий по-немецки и по-английски, сидит рядом?» «Если хотите знать, мы все сумасшедшие», — произнес Гиза, устремив глаза в окно. «Того гляди, рванется и выпрыгнет, и я, и я!» Холп молчал, молчал и Галуа. Света не зажигали, и чернильная мгла, что лежала в степных балках, вышла из берегов и залила снег, добравшись до комнаты, где они сейчас сидели. Но вы были достаточно благоразумны, чтобы не выпрыгнуть за своим товарищем в окно. Осторожно подал голос Холп, даже когда он кричал в степи. Добавил он и посмотрел на Христофора Ивановича. «Да-да, он кричал», — сказал Христофор Иванович. Нога вырвалась из рук майора и подпрыгнула. «Но заметьте, я спас его по меньшей мере трижды», — воскликнул Гиза. «Вот тут спас», — указал он на койку Фейге.